Глава 9. «Давай мы начнем не с самого центра, а с набережной. Посмотришь на Волгу», — поразительно миролюбиво предложил Виктор. «Волга? Это река?» «Да, Волга — одна из крупнейших рек в мире и самая большая в Европе». «Слышал что-то такое. Так это она и есть?» «Да, сейчас я припаркуюсь и пойдем на нее смотреть». На улице светило солнце, и настроение у меня окончательно стабилизировалось. Похоже, Белов забыл про свои шуточки и стал нормальным человеком. Может быть, мы с ним даже подружимся?» Сощурился, выйдя из машины, но с удовольствием отправился на прогулку. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, на набережной много людей. Гуляют, фотографируются, болтают. В этой толпе неловкость в общении с моим боссом мгновенно улетучилась. Я был готов разговаривать и о делах, об истории этого города, если бы он успел мне рассказать. Я заметил их краем глаза, метрах в 10 от нас. Молодая женщина в нелепых джинсах и растянутой майке усадила ребенка 2 или 3 ему на достаточно широкий парапет и отошла, чтобы сделать снимок ребенка на фоне воды за его спиной. Я сорвался с места в тот момент, когда малыш только покачнулся в сторону воды и запрыгнул на злосчастный парапет, когда мальчик уже летел вниз головой прямо в Волгу. За спиной прозвучали запоздалые крики толпы, но я не слышал, потому что вслед за мной полетела и мать ребенка. Но и это еще не все, как потом оказалось. Нырнув с высоты, я не посмотрел на того, кто упал рядом, а в первую очередь выловил мальчика и вытащил его на поверхность. Слава богу, он даже не успел наглотаться воды. Кричал так, что у меня заложило уши. «Давай, эй, парень, давай его сюда!» Уже доносилось с берега. Однако, удерживая верещащего малыша, я все же обернулся. Надо было узнать, кто еще оказался за бортом. И только теперь я увидел всю картину. Сразу за мной на поверхности воды показался Виктор. Он подхватил ту самую мать ребенка, и она тоже была жива. «Парень, тащи его сюда, давай!» Люди уже выстроились в ряд, сцепившись за руки и удерживая друг друга, чтобы помочь нам вытащить пострадавших на берег. Они кричали теперь уже нам обоим. Я с малышом подплыл первым, и с третьей попытки мне удалось передать мальчишку. Его, как котенка, за зашкварник подцепил мужчина. Он в живой цепочке был к нам ближе всех. «Первый есть!» — закричали в толпе. Кто-то кричал «Ура!», кто-то плакал, но это еще было не все. Ребенок легкий, а вот его мама успела потерять сознание, и Белову пришлось с ней гораздо труднее. Поскольку я уже освободил свои руки, то подплыл к нему и, общими усилиями, подтянув ее в 4 руки снизу, подняли женщину наверх. Там уже ее приняли в 6 рук, кто за ноги, кто за руки. Нелепо, некрасиво, но зато вытащили. Теперь уже толпа зааплодировала. «Плыви за мной, там есть нормальный подъем», — позвал меня Виктор. Я последовал за ним. Нормальным подъемом оказался канат, по которому мы и взобрались. Белов меня пропустил первым, я мгновенно вскарабкался и подал ему руку, когда оказался наверху. Он принял мою помощь, хотя, подозреваю, она ему была не нужна. «Вот они, герои! Фотографируй их, давай!» К нам спешила та самая толпа, которая несколько мгновений назад наблюдала за спасением утопающих. «Там скоро их откачают. Предлагаю уезжать, иначе нас растопчут», — быстро предложил мой босс, и мы оба, не сговариваясь, смылись с места происшествия. Благо, его машина стояла недалеко. «Испортим твои сиденья», — сказал я, уже запрыгивая в салон. «А, плевать, высушу. Поехали». Мы рванули с места в ту самую секунду, когда волна людей с телефонами уже практически нас настигла. «Когда ты его заметил?» — спросил Виктор, включая обогрев. Вода с нас обоих в прямом смысле струилась. Ботинки насквозь, мои брюки, его джинсы. Хотелось чем-то вытереться, но ничего под рукой не оказалось. «На заднем сиденье лежит моя кофта, переоденься», — велел этот сумасшедший. «Нет, а ты?» «Я высохну», — сразу отказался. «Я же не девчонка, принимать помощь от парня. Высохну. Не настолько здесь в мае холодно». «Я нормально, привык к нашей погоде». «Ты так сказал?» — вдруг расхохотался я. «Как будто в Швеции теплее, чем здесь». «Прости, не подумал», — ответил Виктор и тоже рассмеялся. Кажется, в тот момент я наконец-то перестал ненавидеть его, ведь он тоже бросился вслед за мной. Спас женщину. Один бы я точно 2 не вытащил. Так, по крайней мере, рассказывают на курсах спасателей. «Так когда ты успел его заметить?» — отсмеявшись, все же спросил Белов. «В тот момент, когда она отошла. Такие вещи обычно ничем хорошим не заканчиваются», — ответил просто. «У тебя отличная реакция. Я прозевал», — с досадой в голосе сказал Виктор. «Я отвезу тебя домой. Тебе надо высушиться и переодеться. Не хватало, чтобы мой новый ценный сотрудник заболел». «Спасибо», — лишь ответил я. И все-таки отвернулся. Правильно было бы позвать его к себе, наверх, и тоже заставить переодеться, но я боюсь, он снова нарушит только что восстановившийся шаткий мир между нами. «Завтра жду тебя в офисе, не опаздывай». «Спасибо, что подвез, не опоздаю». «Кристоф». Я остановил его, не удержался. «Ты молодец». «Ты тоже». Мой беглец улыбнулся, искренне, по-доброму, улыбнулся и ушел. Что-то изменилось во мне. Это происшествие. Нисколько не сомневался в этом мальчишке. Его чистую душу видно на расстоянии. Слишком добрый. Бросится всегда спасать. Любого. Даже такого неуравновешенного зверя, как я. Там, на набережной, буквально в последний момент увидел, как он уже летит в воду, а вслед за ним эта нерадивая мамаша. Не думал ни секунды, сиганул следом. Поймал ее и увидел, как Кристоф уже плывет вместе с ребенком к людям туда, к парапету. Дурацкое место. Здесь корабли, глубоко. Понадобилось же полоумно именно здесь сфотографировать своего ребенка. Теперь в моей копилке воспоминаний еще одно. То рукопожатие, когда Кристоф протянул мне свою ладонь, чтобы помочь мне вылезти на поверхность. Отпустил его. И, господи, что мне теперь делать? Стало еще хуже, чем было, но я должен учиться доверять ему. Это был трудный день. Я перегнул палку со своей злобой. Он прав, я придурок, настоящий. За что налетел на него? Но кто же знал, что все так случится? Кто же знал, что я могу настолько потерять голову? Посмотрел ему вслед. Дверь моего бывшего подъезда захлопнулась у него за спиной. Сегодня он будет спать на моей кровати. Без меня. Пусть. Для начала начнем хотя бы с этого, а потом... Потом мы вместе придем к большему. Не хочу делать ему больно и ломать его. Кристоф. Мой беглец.